Матерь Агни-йоги. Да, это действительно так. Мысль творит, и мысль привлекает сознание тех, кому устремлена. Мыслью касаемся тех, о ком думаем. Тем более сильна мысль, сознательно устремленная к другому человеку, где бы он ни был и в каком бы теле ни находился. Мысль, устремленная, служит пространственным проводом, яро соединяющим с сознанием, к которому она направлена волей. Надо изъять всякую неопределенность, всякую случайность, всякую неуверенность в мощи действия мысли, которой полностью овладело сознание, ибо мысль есть орудие или инструмент, находящийся в руках человека, пользоваться которым можно так же искусно и умело, как хороший мастер по дереву или металлу пользуется своим инструментом. Не надо никаких вымученных усилий. Естественно и просто в процессе огненного устремления родится светоносная мысль. Мысль есть явление сущего счастья.